Пепел верности. Побег и убийство императора. Об этих идеях Акаме давно не размышлял. Получая все новые удары от принца Райдена, он про себя удивлялся иронии всего происходящего. Тому, как он попал сюда, по своей воле. Тому, что принял эти оскорбления, по своей воле. В любую ночь на пути в Инаку Акаме мог сбежать. Он по-прежнему мог сбежать и сейчас, если бы его цепи были хоть на руку длиннее. На протяжении многих лет такая вещь, как побег, никогда его не беспокоила, потому что он всегда верил, что никогда и никому не сдастся. Сделка, которую он заключил с демоном тьмы, гарантировала, что никто не сможет взять его в плен, пока ночное небо касается его кожи. Его способность двигаться, оседлав ветер, быстрее, чем вспышка молнии, позволяла ему исчезать, как тень на солнце, даже в самых безвыходных ситуациях. Став в детстве свидетелем жуткой смерти отца, Акаме поклялся небесам, что он умрет прежде, чем позволит кому-либо получить власть над ним. Власть убить человека без последствий. Власть разлучить мужчину со всеми, кого он любил, и лишить мальчика всего, что он когда-либо знал. Одним махом. Эта детская клятва стала причиной, по которой Акаме заключил сделку с демоном на 10-м году своей жизни. Он принял демонический клинок из странного черного камня и произнес свою клятву, считая, что это достойная плата за свое благополучие и будущее. И несмотря на это, он рискнул и тем, и другим не единожды, а дважды за последние дни. И все ради любви. Ради любви Акаме был вполне готов потерять все. Что же насчет убийства императора? Было время, вскоре после гибели его отца и потери состояния семьи, когда Акаме подумывал убить Минамото Масару и стать причиной падения императорской семьи. Даже сейчас, с нежной горечью, он вспоминал, как тосковал по тому дню, когда будет достаточно силен, чтобы уничтожить всех, кто осадил его мир. Но это все была лишь детская глупость. Сама эта мысль о мести. Размышления рассерженного мальчишки, лишенного цели. В конце концов, какую цель преследовало возмездие? Такую, что уничтожало своего носителя, ввергая в бесконечный порочный круг ненависти. Вскоре после смерти отца, когда Акаме столкнулся с холодом, смертью, голодом, отголосками насмешек, он забыл эти мысли и вместо этого выбрал удобство защиты только самого себя. По крайней мере, в этом случае он не стал бы причиной гибели кого-либо связанного с ним, умершего во имя мести. И все же вот он сейчас рассматривает вероятность побега. Мечтает проткнуть сердце этого глупого императора раскаленным клинком, наблюдать, как его кровь утекает сквозь решетку, предназначенную для испражнений, смеяться про себя, пока жизнь вытекает из тела Року. Знает, что все это — безнадежные усилия. Каждый раз, когда кулак Райдена врезался в кожу Аками, он чувствовал, как напрягалось его тело, хотя разум знал лучше. Никто не спасет от неизбежного приступа боли. Вскоре каждый удар слился со следующим, пока в его груди, конечностях и животе не разлился ровный гул боли. Пока в голове не зазвенело, как будто внутри был гонг. Затем избиение прекратилось так же внезапно, как и началось. Казалось странным, что они еще не допросили его. Он думал, что они, по крайней мере, захотят узнать, несет ли черный клан ответственность за смерть императора. Что делали его люди и почему? Кто входил в состав черного клана? Какие у них могли быть планы относительно будущего империи? Тем не менее, они не спросили у него ничего важного, кроме того, чего он на самом деле боится. И это подарило ему передышку. Аками перекатился на спину и позволил звукам их голосов стихнуть, как будто он погрузился под воду. Стараясь изо всех сил игнорировать оскорбления в каждом слове, независимо от того, кто их произносил. Райден носил свою ненависть как броню, и часть Аками предпочитала именно такой ее вид. Старший брат обладал неприкрытой, бесхитростной ненавистью, легко заметной и понятной, легко проходящей. Это была ненависть, с которой Аками столкнулся в молодости, когда на его стороне был только верный самурай его отца Йоси и его лучший друг Цунооки. Раку не выставлял свою ненависть на показ. Он маскировал ее довольными улыбками и пугающим спокойствием, как будто пытался задобрить или склонить своих жертв к подчинению. Это была опасная ненависть, потому что трудно было понять, насколько глубоки ее корни. Чем больше Раку говорил, тем глубже его яд просачивался сквозь кожу Аками, заставляя того сжимать зубы. Ненависть Райдена было легко игнорировать. Но ненависть Раку была извилистой тропинкой, манившей Аками вперед в колючий подлесок. Лицо Аками пульсировало. Каждый вздох напрягал мышцы груди. Один глаз нельзя было открыть, настолько он опух. Тем не менее, он смотрел на луч лунного света. Тот единственный мазок сияющего белого цвета, падающий каскадом из узкого окна наверху. Его тело инстинктивно потянулось к нему, искало в нем утешение, силы. Свет ночного неба мог стать его спасителем, так же, как и он долгое время был его демоном. Его босая нога вытянулась, словно в трансе. Облако пронеслось над луной, окутав его спасительницу еще большей тьмой. Так близко, но так далеко. Слишком далеко, чтобы помочь. Ненавистные слова, окружающие Аками, продолжали проникать в его грудь, обволакивая его сердце. Он никому бы не позволил увидеть свое отчаяние. Несмотря на то, что его лицо пульсировало, а грудь болела, он никогда не позволил бы ни единой слезинке скатиться по его лицу. Он бы не доставил никому, тем более этим глупым мальчишкам, играющим во взрослых мужчин, такое удовольствие. В последний раз слезы текли по лицу Аками в тот день, когда умер его отец, 8 лет назад. С тех пор он ни разу не плакал, даже наедине с собой. Аками подавил желание закричать, разозлиться на умирающий свет и нанести ответный удар по боли, пронизывающей его тело. Это не была боль от многократных избиений. Это была боль от страха. От холодного, темного страха, который Аками так долго игнорировал. От возможности, что как бы он ни старался избежать подобного, все же были люди, которые смогли заполучить контроль над ним. По-своему. Не эти юные дураки, стоящие перед ним со своим сверкающим оружием и сияющими шелками. Не эти глупцы, для которых власть была всем. Нет, они бы никогда не получили его. А те, кого любил Аками. Люди, чей смех проник в его душу, они были теми, кто вдохновил его на верность, независимо от причины и цены. Про которую всегда говорил Йоси, когда Аками спрашивал, почему старый самурай потратил годы своей жизни на служение молодому ронину, готовя яйца для избалованного маленького мальчика. «Любить кого-то значит терять контроль», сказал Йоси с нежной улыбкой. «И я обещал всегда любить тебя, как любил Сингена Сама, моего верного брата по оружию». Йоси, верный самурай и доверенное лицо его отца, который был на их стороне после исчезновения жены Такэды Сингена во время шторма в море. Человек, который приютил Аками, когда тот был потерянным, одиноким мальчиком. Человек, который укрыл его в безопасности, даже когда Аками пожелал, чтобы он ушел. И Цунеоки, его самый дорогой друг, мальчик, терзаемый чувством вины за предательство отца, которое привело к смерти Такэды Сингена от его собственной руки. Когда они были моложе, Аками хотел, чтобы и Цунеоки ушел. Сын Асано Наганори был постоянным напоминанием о том, что Аками потерял. Но Цунеоки ни разу не поколебался в своей верности. Даже когда Аками согласился предоставить опасному демону точку опоры в мире смертных, чтобы получить его силу, его самый давний друг вскоре без колебаний последовал его примеру. Он взял клинок из черного камня и принес свою кровавую клятву ночному зверю. И последовал за Аками, когда тот выбрал существование без корней, живя нигде и везде. «Я пойду за тобой туда, куда ты поведешь», — сказал Цунеоки. «Я не боюсь неизвестного. Если ты можешь это сделать, то и я смогу». И Марико. Хатори Марико была виновнее всех. Она дала Аками причину желать вещей, о которых он и не мечтал. Поставить все на карту всего лишь ради мгновения под одеялом тумана, дабы понаблюдать, как вода скользит по ее коже. Он проклинал ее за это снова и снова. В ту первую долгую ночь в заточении он не спал, обратив свой взор к звездам, зная, что сможет сбежать, если попытается, и что может случиться с Марико и его людьми, если он попытается это сделать. Тогда он снова проклял ее. Несмотря на то, что каждый его сон был о ней. Несмотря на то, что доносящийся запах апельсиновых цветов вызывал у него улыбку. Аками знал, что этот коварный молодой император хотел использовать против него его предполагаемые слабости. Он даже ждал от Раку чего-то подобного, чтобы тот запятнал ядом все, что любил Аками, а затем использовал его страх в попытке получить над ним контроль. Он был готов к этому. Тем не менее, это не притупило ни резкости слов сопливого императора, ни колких замечаний его брата, сторожевого пса, когда все это произошло на самом деле. Свет по-прежнему был слишком далеко, а цепи Аками были слишком короткими, слишком тяжелыми. И эта девчонка, эта нелепая девчонка, которая задумчиво поджимала губы и носила свой ум как знак чести, которая, несмотря на весь мир, сговорившийся против нее, была гораздо более изобретательной, чем любой из мужчин, которых когда-либо знал Аками. Он не стал бы подвергать моряку риску. Даже ради всего ночного неба в мире. Даже ради каждой звезды. «Не требуется много усилий, чтобы покорить сердце простой девушки». Яд Раку проник в разум Аками в тот же миг, когда он вынырнул, чтобы вдохнуть воздуха. «Женщины — непостоянные существа, готовые улыбаться любому слушающему уху. Единственная женщина, которой мужчина может доверять, это женщина, которая его родила. И даже в этом случае я бы всегда советовал проявлять осторожность». Его брови на мгновение нахмурились, а затем разгладились с появлением еще одной улыбки. Эта улыбка выдавала Раку. В ней Аками заметил проблеск раздражения. Вполне вероятно, что за исключением его матери, все остальные женщины относились к Раку с пренебрежением большую часть его короткой жизни. Аками мог представить, как юные девушки императорского двора смотрели на наследного принца. Низкий и менее грозный, чем его красивый старший брат. Второй во всех отношениях, кроме того, что он не заработал сам, своего происхождения. Такой была извращенная правда Раку. «Возможно, госпожа Марико питает к тебе теплые чувства», — продолжил Раку. «Только после того, как ты сдался, она сделала шаг вперед. Или, возможно, это не ты выгнал ее из безопасной тени? Может быть, ее сердце тронул сын Асана Наганори? Мой отец говорил, что Наганори умел обращаться с женщинами». Смешно. Как ни посмотри. И все же было больно слышать подобное от этого мальчишки. Аками начал смеяться. Он начал тихо, позволяя своему смеху перерасти в низкий рокот. Когда он взглянул на императора, его смех замер на распухших губах. Новое осознание осветило его правду яркими красками. Это поразило его. Отрезвило. Потому что это было все равно, что смотреться в зеркало. «Это лучшее, на что ты способен, Минамото Раку!» Аками внезапно поднялся. Его пульс бешено стучал в его венах. «Должно быть, ты ужасно боишься. Твоя слабость — мужество, не так ли?» Он сделал еще один шаг вперед, насколько позволяли его оковы. «Это то, чего ты боишься? Быть преданным, как был предан твой отец до тебя?» Голос Аками эхом отражался от железных прутьев. «Ты боишься, что можешь умереть так же, как он?» Он сделал паузу, позволяя своим словам превратиться в шепот. «Или, возможно, ты боишься, что я могу вырваться из этих цепей и закончить то, что начал мой отец?» Подчеркивая свои слова, он дернул за металлические звенья, сковывающие его запястья и ступни. И звук разнесся в полутьме. Как и ожидалось, грубый сторожевой пес рядом с императором снова замахнулся катаной. Его лицо исказилось от гнева. «Вот оно!» — тихо сказал Раку. «Стоило впустить тебя в мой разум, и это дало мне шанс заглянуть в твой». Аками поднял подбородок. Его глаза расширились, пока он проклинал далекий свет. «Верность», — произнес Раку. Кровь медленно отливала от лица Аками, собираясь в области сердца. Пульс гулко стучал в ушах. Он промолчал. Кажется, Раку увидел ту же правду, что и Аками. Ибо страх был величайшим уравнителем, если не считать самой смерти. Император заговорил снова. «Как это тебе подходит? Я должен был понять это с самого начала. Твой отец умер от недостатка верности. Разумеется, теперь это должно было стать твоей ношей». Удовлетворение отразилось на его лисьем лице. Аками проклял себя так же, как и своих мучителей. «Теперь, когда мы, наконец, в равных условиях, начнем?» Раку махнул рукой, подзывая фигуру из тени. Споткнувшись у входа в камеру, странный худощавый мужчина направился к Аками, крепко сжимая перед собой деревянный сундук. Когда Райден и четверо императорских гвардейцев двинулись, чтобы прижать Аками к стене, тот инстинктивно засопротивлялся. То была реакция мальчика, который поклялся никогда не казаться слабым, никогда не показывать свой страх, чего бы это ни стоило. Того, кто пообещал небесам, что никогда, подобно отцу, не проиграет презренному человеку. Аками толкнул Райдена плечом в грудь, а затем врезался лбом в лицо принца. Райден застонал от боли, отшатнувшись, а затем схватил Аками за горло. Закаленная кожа его перчатки впилась в кожу юноши. Яростно оскалившись, принц дважды ударил Аками лицом о каменную стену. Императорский гвардеец нанес своевременный удар в центр его груди, другой в живот. Задыхаясь, Аками согнулся пополам и сплюнул кровь на грязную солому. В ушах у него зазвенело, а перед глазами поплыло. Кровь потекла к кончику его носа из раны на лбу. «Достаточно!» Пронзительный голос Раку эхом разнесся от стропил. На мгновение Аками подумал, что император может поддаться ярости, кипящей на поверхности. Затем Раку выдохнул протяжно и громко. «Брат, ты и твой проклятый гнев разрушили мои планы по наказанию нашего пленника». Райден, все еще сжимая пальцами горло Аками, бросил взгляд через плечо на своего младшего брата, вопросительно поднимая брови. «Его лоб разбит и кровоточит», — снова вдохнул Раку. Его глаза на мгновение закрылись, позволяя ему успокоиться. «И его лицо в кашу». За следующий вдох Аками понял, что имел в виду император. Понял, что лежит в окованном железом сундуке человека-скелета. Оскорбление вместо ран. Стиснув зубы, он собрал свою ярость. Заглушил свои страхи. Аками понадобятся все его силы, чтобы справиться с тем, что грядет. «Я прошу прощения, мой повелитель!» Нерешительность Райдена позволила Аками на миг заглянуть в разум принца, за стену всей этой ярости и злобы. Что-то в действиях императора беспокоило старшего брата. Но нежелание Райдена мелькнуло лишь раз, а затем исчезло, спрятавшись за новой решимостью. Он ослабил хватку на шее Аками в тот самый момент, когда императорская гвардия сжала свою. «Что ты хочешь, чтобы я сделал?» Отступив назад, Райден поклонился. Снова верный сторожевой пес императора. «Сейчас мы должны обратиться за пределы традиций, за пределы ожидаемого». Раку приблизился. Его ноздри раздувались, пока он изучал лицо Аками. «Я хочу, чтобы он видел, чувствовал, был свидетелем своей правды до конца своей жизни, какой бы короткой она ни была». Искра вдохновения озарила его взгляд. «Поместите клеймо сбоку на его шее». Аками закрыл глаза, когда из-под него выдернули цепи, сковывающие его щиколотки. Гнев пробежал под его кожей, когда он ударился о каменный пол. Желчь наполнила горло. За ними последовало горькое веселье. Холодная ирония, как всегда. Ему оставалось только выбрать, какое чувство надеть сегодня вечером. Глаза Аками открылись, уловив своевольный лунный свет в недосягаемости. И он остановился на самом мрачном юморе. Он был ребенком, лишенным семьи. И юмор для Аками часто был единственным, что удерживало его в здравом уме. Клеймо предназначалось для лба. Так клеймили воров и мелких преступников. Черные символы рассказывали об их преступлениях, лишая возможности стереть пятно их глупости. Это было даже уместно. В конце концов, Аками и был вором. И если это станет первой пробой пыток нового императора, то это определенно не так ужасно, как предполагал Аками. Человек в шрамах открыл свой ящик. В нем было несколько маленьких игольчатых лезвий. Он поднял две склянки к лунному свету. В первой плескались черные чернила, как и ожидалось. А во второй... зловещая ухмылка завладела лицом мужчины, растягивая брызги шрамов от ожогов, покрывающих его кожу. Во второй склянке было густое серебристое вещество, которое засветилось, когда он встряхнул его. Он окунул одно из игольчатых лезвий в светящуюся жидкость, и край лезвия зашипел, как рыбья чешуя над огнем, искажая пространство вокруг себя. Кислота. Клеймо будет сплавлено с кожей Аками кислотой. Извращенно и не нужно. Лишь для того, чтобы вызвать боль, и не более того. Надавив своей грязной сандалией на лоб Аками, Райден заставил его уткнуться лицом в солому. Аками вдохнул. Он уже сопротивлялся. Императору доставляло удовольствие смотреть, как он борется. Наблюдать, как его избивают, чтобы заставить подчиниться. Затаив дыхание, Аками взглянул вверх и увидел безмятежное лицо императора. Он не собирался снова дарить руку такую радость. В следующий раз, когда Аками будет бороться перед этим пронырливым повелителем, это закончится реками императорской крови. «Чего ты больше всего желаешь в этот момент, Такэда Ранмару?» — спросил Руку беззаботным голосом. Аками желал многого, но отказывался давать императору еще какую-либо власть над собой. Он промолчал, и его глаза сверкали, как кинжалы. «Ты жаждешь мести. Не так ли, Феникс?» — тихо спросил Райден, надавив на лицо Аками еще сильнее. «Восстать из пепла?» Раку улыбнулся. Его слова были чуть громче шепота. «Но сначала ты должен сгореть».